кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Барменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора, он только что вернулся, было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филиппыча. «Как же писать?» — нетерпеливо спросил он. «Что же, — заговорил Швондер, — дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор, что так, мол, и так, предъявитель всего, действительно, гражданин Шариков, полиграф Полиграфыч, зародившийся в вашей, мол, квартире». Барменталь недоуменно шевельнулся в кресле, Филипп Филиппович дернул усом. «Вот черт! Глупей ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто, ну, одним словом...» «Это ваше дело», — со спокойным злорадством молвил Швондер. «Зародился или нет? В общем и целом, ведь вы делали опыт, профессор. Вы и создали гражданина Шарикова». «И очень просто», — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстух, отражавшийся в зеркальной бездне. «Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Филиппович, — не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто». Это очень непросто». «Как же мне не вмешиваться?» — обидчиво забубнил Шариков, а Швондер немедленно его поддержал. «Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете». В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «Да?» Покраснел и закричал: «Попрошу не отрывать меня по пустякам! Вам какое дело?» И хлестко всадил трубку врага. Голубая радость разлилась по лицу Швондера. Филипп Филиппович багровея прокричал: «Одним словом, кончим это!» Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух: «Сим удостоверяю, черт знает, что такое, предъявитель сего, человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах. Черт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись: профессор Преображенский». «Довольно странно, профессор», — обиделся Швондер. «Как так документы вы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?» «Я воевать не пойду никуда», — вдруг хмуро гавкнул Шариков в шкаф. Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову: «Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться». «На учет возьмусь. А воевать шиш с маслом», — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.